Глава восьмая. Какая программа нужна директору? Главное – это чтобы программа была заточена именно под руководителя, а не под рядовых сотрудников. И это вовсе не вопрос престижа или удобства. Если руководитель будет работать в программе для менеджера или бухгалтера, радости от работы он, мягко говоря, не получит. Расскажу почему. Возьмем, например, классическую программу для директоров 1С управляющий. Чем конкретно она отличается от бухгалтерских и менеджерских программ? Во-первых, скоростью работы. Когда разрабатывался 1С управляющий, проводились специальные замеры скорости. Известно, что руководители – занятые люди, лишнего времени у них не бывает в принципе. Поэтому везде, где можно было обойтись нажатием одной кнопки, разработчики обошлись нажатием одной кнопки. Там, где в других программах требуется пробираться через дебри меню и настроек, в 1С управляющем достаточно сделать один щелчок мышью. Время – бесценный ресурс. И учетная программа должна расходовать время руководителей максимально экономно. Второе отличие программы для директора – простота освоения. Многие программы отпугивают своей сложностью. Однако сложность и функциональность – разные вещи. Разработчикам удалось сделать 1С управляющий очень функциональным, оставив интерфейс при этом простым. Каждый раз, когда разработчики решали написать бухгалтерским языком или понятно, разработчики выбирали понятно. Как пример, в таблице долгов в программе нет столбцов дебет и кредит. Есть столбцы «долг нам» и «долг наш». Мелочь? Мелочь. И именно такие мелочи делают программу понятной. Я считаю, что программа должна быть понятной как карандаш. Когда я пишу карандашом, я не думаю о карандаше. Я думаю о том, что пишу. Точно так же, когда директор работает в программе, он не должен думать о самой программе. Он должен думать о финансовых результатах работы своей фирмы. Программа просто должна делать свою часть работы и не отвлекать внимание директора. Еще одно требование к программе. Она должна содержать отчеты для директора. Не удивляйтесь, есть цифры, которые нужны как воздух, но которые крайне тяжело получить в других программах. Например, простой вопрос. Сколько прибыли дала фирма за месяц? С учетом аренды, зарплаты, кредитов и прочих косвенных затрат. Удивительно, но большинство руководителей фирм не знает этой цифры. Не знают, потому что бухгалтерам она просто неинтересна. Бухгалтеру надо знать, сколько налогов должна фирма заплатить в этом месяце? Сколько фирма принесла прибыли, его не волнует. Это не его работа. До настоящего времени программы ориентировались на бухгалтеров. И получить в них такой показатель, как реальная прибыль за месяц, было очень тяжело. Для этого надо было собирать цифры из разных мест, а потом все равно считать вручную. Если же мы хотели еще и посмотреть прибыль по подразделениям, то задача становилась практически невыполнимой. Сейчас эта цифра получается в пару щелчков мыши. Лично я, будучи директором своей фирмы, регулярно смотрю на этот показатель. Я считаю, что очень важно знать, хорошо ли у нас идут дела, и если да, то на какую сумму хорошо. Еще один из примеров отчетов, которые нужны руководителю – это расчеты с подотчетниками. Большинство директоров имеют в своем распоряжении сейф, откуда в течение дня выдают подчиненным деньги на разные нужды. Неизменно какие-то суммы теряются, что-то забывается, что-то неправильно учитывается. Кассир не помогает, решение о выдаче денег принимает директор. И только он видит, выполнена задача или не выполнена. Более того, Директор ведь и сам регулярно что-то тратит на нужды фирмы. Возникает путаница. Конечно, можно просто списывать эти небольшие суммы как неизбежные расходы. Но, как мы уже говорили, зачем портить людей? Пусть привыкают к мысли, что учет в фирме прозрачный, и все операции с деньгами у директора как на ладони. Это, знаете ли, дисциплинирует. Более того, создает здоровую рабочую атмосферу порядка. 1С-управляющий позволяет учитывать подотчетников просто и эффективно. Выдали пачку денег, потратили 30 секунд и сделали запись в программе. Теперь при выдаче зарплаты вы будете совершенно ясно видеть, кому и сколько вы давали денег. Поговорим теперь об изнанке российского учета, о расчетах с финагентами. У каждой фирмы есть операции, которые руководители предпочитают не афишировать. Например, расчеты между учредителями. Некоторые кредиты, ряд поступлений и платежей также разумно не доводить до сведения сотрудников. Расскажу, как это реализовано в программе 1С управляющий. Для этой цели предусмотрена специальная категория контрагентов – финагенты. Доступ к этой категории руководитель может ограничить для других пользователей программы. Следующее, что мы хотим от программы. Она должна позволять вести учет нескольких фирм в одной базе. Распространенная ситуация. У вас несколько юридических лиц. В зависимости от ситуации, вы делаете платежи то с одного, то с другого юрлица. Иногда одно юрлицо закрывается и открывается другое. Все это надо как-то отслеживать и держать в голове. Современная программа для управленческого учета позволяет вести в этой ситуации учет так, чтобы вы вообще не думали о конкретных юридических лицах. Вы просто будете видеть в программе, что получили, допустим, 50 тысяч рублей от контрагента «Карамболь Инвест». А на какое юрлицо, разбираться в этом будет не нужно. Вы будете видеть картину в целом, и лишние подробности не будут отвлекать ваше внимание. Еще один нюанс. В программе должна быть возможность ограничения прав доступа. Три вещи волнуют директоров в первую очередь. Прибыль, имидж и безопасность. Как с помощью программы для управленческого учета получать больше прибыли, думаю, понятно. Вы будете видеть более точные данные, и у вас будут меньше воровать. С имиджем также все ясно без слов. Современный руководитель должен владеть компьютером. Это даже не обсуждается. Но не менее важен также и вопрос безопасности. Например, в 1С-управляющем вы можете лично, детально разграничить права доступа, не прибегая к помощи программиста. Указать, кто имеет доступ к какой информации, какие документы может смотреть, а какие изменять. Все настройки делаются из интерфейса директора и не требуют специальных знаний. По нашим замерам, настройка уровня доступа занимает приблизительно 4 минуты на одного сотрудника. Согласитесь, разумная цена за конфиденциальность. Кроме того, программа тестировалась на работу с переносными жесткими дисками. Вы можете, например, носить базу в кармане пиджака и быть уверенным, что ваши данные в безопасности. Ну и последнее, и, возможно, самое главное. Программа должна обеспечивать расчеты между учредителями. Для кого-то этот вопрос имеет в буквальном смысле жизненно важное значение. Ведь жизнь, она длинная, бывает всякое. Например, один из учредителей вашей фирмы решил продать бизнес и уехать жить на Гавайи. Как определить, сколько стоит его доля? Вопрос, который поставил в тупик уже многих людей. Конечно, какое-то решение будет найдено. Но сколько сил и нервов придется потратить? Тогда как в 1С управляющем есть такой отчет, как управленческий баланс. Он даст финансовую оценку стоимости бизнеса. И это уже цифра, от которой можно отталкиваться. Кроме того, программа для управленческого учета позволяет просто и правильно учитывать распределение прибыли между учредителями, так как это происходит по жизни, а не в бухгалтерских проводках.